5. Звук сирены разбудил ее, и в полусне она вскочила на ноги, срывая с себя спальник и пытаясь нащупать ступнями стоявшие рядом клоги. Заморгала. Под землей трудно было соблюдать привычный ритм смены дня и ночи. Если достаточному количеству людей требовался сон, они находили боковой коридор, разворачивали маты, выключали освещение и закрывали дверь. Но для большинства из них день давно уже переплелся с ночью, и сейчас рядом с ней сидели другие люди, моргавшие от непонимания. Гретель первой бросилась к стене, чтобы узнать, что происходит. «Какие-то плохие ребята», — сказала она, — «двое. Вооружены, как наемники. Вошли через скальную дверь». «Что с ними случилось?» «Ничего смертельного», — сказала Гретель. «В университете у шельцев было достаточно людей, которые умели ставить растяжки, но по всеобщему соглашению они не ставили ничего, что могло сразу же убить нежданного гостя. Один потерял сознание, другая стоит на коленях и гадит в штаны. Все, их поймали. Пойдем». «Я? Почему нет?» — сказала Гретель и взяла ее за руку, переплетя пальцы. Ласка все еще не могла понять Гретель. Иногда та относилась к ней как сестра, иногда как мать, иногда просто флиртовала. Иногда три личности сливались в одну. Раньше Ласка не встречала вооруженных ушельцев. Учась у Лимпопо, она четко поняла, что главное оружие ушельцев — это сам уход. Однако команда университета не была готова прервать свою работу, ведь эта работа была слишком срочной и слишком чувствительной к потерям. И хотя состав университета общался с другими ушельцами о выводе всех данных в облако для отказа устойчивости, однако этот процесс шел очень медленно. Примечание. Компьютерный термин, означающий хранение информации во внешней среде без привязки к физическим компьютерам и географическому местоположению. Конец примечания. Сеть ушельцев имела высокоскоростные зоны, и здесь находилась одна из них. Однако самые основные проводные каналы были уничтожены пламенем. Поэтому им пришлось откатиться на идиотскую сетку из узлов беспроводной связи, а во Вселенной спектр электромагнитных частот не был бесконечен. Команда университета знала, как делать оружие. Ласка вспомнила свои глупые мысли о том, что территория ушельцев наполнена всякими АК-3ДП и самодельными огнеметными танками. Однако, когда здания переполнены физиками и химиками по синтетическим веществам, которые недавно потеряли во время трусливого авиаудара своих любимых, друзей и близких, для защиты стало использоваться не такое кустарное оружие. Они могли превратить твои внутренности в воду на расстоянии 200 метров, могли перегрузить твои нервные окончания нестерпимой болью, разорвать твои барабанные перепонки звуковыми импульсами, лишить тебя сознания или убить любыми другими методами, которые они обсуждали с тем же энтузиазмом, как и непосредственно интересующие их технические темы. На заседании специальной группы по обороне стоял непрекращающийся смех и фырканье. Ласка досидела одно заседание до конца и никогда больше туда не возвращалась. Ей не нравилось, когда ей напоминали, как уязвимо ее тело. Специалисты из группы по обороне были на месте, когда к ним присоединились Ласка с Гретель. Они завернули плохих парней в усадочную пленку. Тот, что был без сознания, лежал на боку, с повернутой в сторону головой и выдвинутой вперед ногой и рукой, в так называемом реабилитационном положении. С обоих сняли одежду, которая была теперь неряшливо разбросана по всему помещению. Невыносимо воняло дерьмом. «И что теперь с ними делать?» — спросила Гретель. На ее лице было выражение счастливой толстой тетушки, однако Ласка уже достаточно хорошо ее изучила и знала, что за этой маской скрывалось что-то смертоносное и беспокойное. Сита, которая входила в группу по обороне, покачала головой. «Что надо, то и сделаем». Ласка почувствовала, как по коже пробежал холодок. Собирались ли они казнить этих двоих? Разрешено ли вообще это делать ушельцам? Не существовало никакого свода правил на этот счет, однако с тех пор, как она стала ушельцем, она поняла по разговорам с более старшими, нет, конечно же, они не использовали это слово, ушельцами, что определение границ допустимых действий достигается простым согласием. Никто никогда не говорил, что казнь на месте запрещена, однако она предполагала, что такого на ее веку не случится. Часть ее разума уже попыталась построить рациональное объяснение. Налет был объявлением войны. Падающие зажигательные бомбы были объявлением войны. Погибли невинные люди. Эти двое были посланы, чтобы закончить то, что не доделали бомбы и ракеты. Противник убивал без зазрения совести. Почему они должны были отвечать на это слабостью? Однако где держать пленников, чем их кормить? Она покачала головой. Очень легко было дойти до таких мыслей. На самом деле она была просто вне себя из-за того, что эти двое оказались здесь. Она была в бешенстве от того, что ушельцы были заживо сожжены теми, кто хотел оставаться хозяевами, и что эта команда потеряла своих друзей, а Бесс — свою индивидуальность. Эти двое получили деньги, чтобы прийти и убить остальных, убить ее. Она хотела мести, которая, конечно, не принесла бы никакой пользы. Зотты, пославшие этих двоих, знали, где находится ученый состав университета, иначе наемники бы не пришли. За ними придут другие, но насилие не может возобладать. «Послушайте, — сказала Гретель, — давайте-ка перенесем их в лазарет». Лазаретом изначально было место, куда приносили раненых после ухода из наружного комплекса. Теперь основные медицинские системы стояли в углу большого помещения. Там лежали два постоянных пациента, не выходивших из комы с момента атаки. Ласка проходила мимо них сотни раз и перестала даже замечать. Однако, когда крепкие сотрудники с трудом начали запихивать упакованных наемников в койки рядом с больными людьми, у нее болезненно сжалось сердце. Обожженные, перебинтованные, обездвиженные. Трубки там и тут, уходящие под бинты. В университетской команде было с десяток дипломированных врачей, но все они являлись по большей части исследователями, и все посменно дежурили у невыходящих из комы пациентов. Обернутые в усадочную пленку наемники и обожженные при атаке ученые лежали бок о бок. Вокруг них уже стояла в торжественном молчании большая толпа. Уделавшаяся с ног до головы женщина была в сознании. Ее широко раскрытые глаза внимательно рассматривали всех вокруг. Хотя во рту ее не было кляпа, она ничего не говорила. Ускоренное дыхание. Другой наемник мог пребывать в сознании. Подозрительный ум Ласки со скепсисом отнесся к его пассивности. Однако он совершенно не двигался, а его закрытые глаза не реагировали ни на какие раздражители. Отсутствие лидера очень затрудняло принятие решений в подобных ситуациях. Это был обратный эффект свидетеля, проблема первой помощи, когда чем больше людей находится вокруг человека, потерявшего сознание, тем меньше вероятность, что ему будет оказана помощь. Конечно, должен найтись кто-то более квалифицированный, чем я. Я должна просто стоять, готовая помочь, пока из толпы не выйдет самый квалифицированный специалист. На курсах по оказанию первой помощи их учили, что гораздо важнее, чтобы кто-то начал делать хоть что-то, чем ждать, пока появится специалист, способный сделать все как надо. Ласка ждала, пока заговорит Гретель, Сита или Гака, но все молчали. У нее засосало под ложечкой. «Мы их отпустим, правда?» Она смотрела в лица команды. Никто не пытался сказать, а ты вообще кто такая, чего она боялась больше всего. Гретель выглядела мрачной, но сосредоточенной. «Сейчас они совершенно не способны ничем нам навредить. Они знают о нашей обороне, но никогда не вернутся. Следующая партия будет только строить предположения о нашей обороне. Все знают, что мы не сможем здесь долго продержаться в любом случае». В ее голове как будто выстраивалась схема процесса: аргумент А, возражение Б. Никто не пытался прервать ее. Месть ни к чему хорошему не приведет. Они работники по найму. Кто-то в дефолтном мире заплатил им. Причинив вред им, мы не причиним вред никакому Зотте. Единственное, что может навредить Зотте, это рассказать людям, как выгружать свое сознание, как стать ушельцем. Молчание. Женщина-наемник закашлялась. «Я не могу в это поверить. Ну вы и идиоты», — сказала она. «Серьезно? Да просто сделайте уже, что собирались». В ее голосе было достаточно отваги, хоть он немного и дрожал. «Что сделать?» — спросила Ласка. «То, к чему вы все равно придете после долгого трепа. Убейте нас». Два этих слова были произнесены тем же тоном, что и вся речь до этого, но более неразборчиво. Наемники не были такими храбрецами, какими казались. Никто не хотел умирать. «Вы когда-нибудь кого-нибудь убивали?» Ласка внимательно смотрела на нее. По уставу коротко стриженные волосы, темные большие глаза, приплюснутый нос. Она могла быть белой или азиаткой, или кем-то еще. Ее рот был странно миниатюрным, и движение губ было едва заметным, как будто она пыталась разговаривать и свистеть одновременно. Это внушало Ласке опасения даже с учетом текущих обстоятельств. Речь хищника, так обычно говорят злые сотрудники вневедомственной охраны или школьные завучи по воспитательной работе, которые не давали ей покоя в юности. Она ощутила зуд в области затылка. Наемница скривила свои тонкие губы. «Это что, трибунал по военным преступлениям?» «А вы совершили какие-то военные преступления?» — вмешалась в разговор Гретел. На ее лице опять возникло это обманчивое выражение счастливой толстой тетушки. «Дорогуша, если ты не совершила никаких военных преступлений в наши дни, то профессионал из тебя никакой», — сказала наемник. «Юмор висельника», — сказала Гретел. Сита и Гретел встретились взглядами. Они посмотрели на ГК, потом снова друг на друга. «Думаю, что она права», — сказала Тем. Тем была трансом, и Ласка не могла понять, чего от нее ожидать, хоть Тем и говорила о себе в женском роде. Они с Тем как-то совсем не сблизились. Это не была откровенная вражда, однако они никогда не участвовали в одном и том же разговоре одновременно. Даже в сетевых обсуждениях рутинных работ они ничего не публиковали в одних и тех же ветках. Школьный друг Ласки тоже был трансом, но та ни о чем не подозревала, пока он не прошел некий переходный этап и не прекратил общение со всеми старыми друзьями. Она слышала от знакомых, что у него возникли проблемы с родителями, которые, как и любые зотты, попросту не могли выносить, когда им перечат, или, если уж говорить честно, не могли быть неправы. Иногда Ласка думала, не стал ли он ушельцем. Она считала, что ушельцы лучше принимали трансов, чем люди дефолтного мира. Однако, если говорить по правде, зоттам любого пола или ориентации не о чем было переживать в дефолтном мире, если, конечно, родители не оставляли их совсем без денег. И она не сошлась с Тем, а почему? Может, у нее была тайная омерзительная предвзятость, с которой она не желала расставаться? Может, и у других ушельцев есть свои тайные и темные тайны? «Давай оценим все здраво», — сказала Тем. Теперь в голове у Ласки крутилось одновременно три мысли. «Может, мы свели ее с ума, обращаясь с ней так жестоко?» «И я так думаю, потому что я сама жестокая?» «И мне нужно хорошенько подумать над ее последующими словами, потому что мое идиотское, бессознательное совершенно их не воспримет. И сразу же, но нужно быть очень осторожной, чтобы не перегнуть палку с возражениями». Она стремительно вращала свое колесо хомячка. Такое часто случалось в мире ушельцев. Постоянный самоанализ мотивов и предубеждений способствовал ему то, что она выросла среди зот, образованию непреодолимых преград в ее мозгу, которые она никогда не сможет преодолеть. Потом начали приходить другие мысли. «Почему говорила только я? Может, это из-за моих дерьмовых американских аристократических корней? Может, они все думают, что вообще эта идиотка о себе возомнила?» Так всегда происходило, когда среди ушельцев возникало какое-то напряжение, некие полноценные суровые испытания, и тогда она начинала сомневаться в себе. «Мы ведь не собираемся делать их пленниками. Если их отпустить, это не обязательно ускорит появление следующей порции плохих ребят у порога. А если их аннигилировать, это вполне возможно замедлит дальнейшие события. Мы это знаем, они это знают. Это немилосердно затягивать решение». Сита посмотрела на ГК. Возможно, есть третий вариант. Исследования в университете ушельцев были довольно эклектичными, а их результаты очень интересными. Последнее десятилетие общим мнением лучших исследовательских институтов мира было то, что самые продуктивные и самые смелые работы велись в среде ушельцев. Потом все просачивалось в дефолтный мир. Самовоспроизводящееся пиво и полубиологические редуценты сырья, перерабатывавшие произведенные товары в смесь, которую можно было загружать обратно в принтеры, много радиотехники, приборов, которые можно было применять только через кооперативные модели управления спектром, когда радиопередатчики могли использовать любые частоты. При этом все радиопередатчики работали, не перекрывая друг друга, и динамически регулировали усиление, формируя прием и передачу через интеллектуальные фазированные решетки. Даже в мире ушельцев ходили разнообразные слухи о некоторых работах, которые велись в университете. Это обсуждалось только на закрытых форумах, так как могло свести с ума не только добропорядочных граждан дефолтного мира, но даже ушельцев. «Пустить порожняком?» — спросила Ласка у Гретел. Гретел сбросила маску, и теперь вся так и светилась от переполнявших ее знаний. Остроумное название. «Искусственная клиническая смерть», выражаясь формальным языком. «А это работает?» Гретел накрутила волосы на палец и завела локон за ухо. «Иногда работает. На животных работало просто прекрасно. А на людях?» Гретел медленно моргнула. «Если бы что-то не работало на животных, было бы довольно скверно пробовать это на людях. Тебе не кажется?» «Ага. Так как это работает на людях?» Гретел вздохнула. «У нас мало опыта. Людей, которые слишком долго были овощами, практически нереально вернуть в сознание. Никто пока не пытался их разморозить». «Вы что, прям-таки замораживаете?» «Нет», — ответила Гретел, — «это метаболизм. Если интересно, я пришлю тебе ссылки на работы в области микробиологии и эндокринологии». Внутри Ласки заворчал недовольный голос. «Эти люди многое знают, они многое могут. Твой папа мог бы купить и продать их миллион раз, но они не способны вернуть к жизни мертвого человека. Все, что они могут, — это запугивать людей до их полного подчинения». «Конечно». Они сидели у стены, вдоль которой стояли поддоны, используемые в качестве кроватей. Это был тупик, раньше служивший для сбора всех вещей, которые необходимо было переработать в сырье. Люди проходили рядом, иногда рассеянно им кивая. Воцарилась атмосфера экстренной спешки. Некоторые паковали самые нужные вещи, некоторые оживленно перешептывались. Что-то должно было произойти. Какой-то человек прошел мимо, затем остановился и вернулся забавной обратной походкой Тем. Она кивнула им и присела рядом. «Я говорила с Ситой», — сказала она. «Думаю, что мы здесь говорим о том же», — сказала Гретел. «Мне это не нравится», — сказала Тем. «Одно дело убить врага, другое — ставить над ним медицинские эксперименты. Если использовать этих двоих как подопытных кроликов, то мы встанем на ту дорожку, с которой уже не будет возврата». У Ласки от внезапного понимания закружилась голова. «Вы собираетесь пустить порожняком этих двоих?» «Не только их, — сказала Гретел, — наших тоже, Яна и Квентина, тех, что в коме». Ласка уже слышала их имена, но совершенно о них забыла. «Нам нужно уходить. Логистика должна быть сведена к минимуму». «Мы должны были уйти в тот день, когда нас разбомбили», — сказала Тем. «Но остались, так как эти люди считают, что они на шаг отстоят от избавления от смерти, и когда это произойдет...» «Любые прогнозы здесь бессмысленны», — подытожила Гретел. «Все не так плохо, Тем. Мы все думаем о наших поступках, потому что нас преследует смерть. Если мы отсканируемся и станем симами, то настанет настоящий конец дефицита. Больше не нужно будет уходить из-под прицела, если, конечно, возвращение к жизни не займет дольше времени, чем то количество часов, которое людям придется провести в мире ушельцев. Это действительно круто». Тем покачала головой. «Да, сколько я помню себя ушельцем, нам все время говорили, что это будущее вот-вот выглянет из-за ближайшего угла». Гретел похлопал ее по коленке. «Никто из нас не может сказать, когда придет срок. Но сегодня мы близки к прорыву, как никогда прежде. И зоты так думают. Они отправляют очень дорогих убийц, которые должны перерезать нам глотки». «Дешевая страховка», — сказала Тем. «Учитывая, сколько у них денег, они даже не заметят, что эти двое пропали». «Вполне возможно. Но почему они вообще так распереживались, как будто произошло что-то необратимое?» Ласка подумала о своем отце. «После того, как ты сложишь все свои деньги в одну большую кучу, дальше эта куча будет только расти. Они уверены, что ты должен быть рожденным по любви ребенком Лекса Лютера и Альберта Эйнштейна, чтобы нанимать инвестиционных брокеров, обязанных ежегодно подкидывать дополнительные 10% в твою кучу, что наличие богатства делает их умнее всех остальных». Примечание. Лекс Лютер – вымышленный персонаж, главный враг Супермена. Конец примечания. «Поэтому, если кто-то решил, что нужно уничтожить каждый комплекс университета ушельцев на нашей планете, он мог пошевелить мизинцем и позже поздравить себя с наличием у себя такой сверхчеловеческой решимости, мастурбируя при этом на трупы. Что ты хочешь сказать? Но если кто-то, обладающий такой суммой, что даже невозможно сосчитать нули, решил вас уничтожить, это не значит, что вы делаете что-то исключительное. Это может быть просто охота за трофеями». Гретель встала, потянулась, высоко подняв руки над головой. От этого у Ласки тоже сладостно потянуло в спине. За долгие переполненные работой дни ее мышцы закоченели. «Вполне может быть», — сказала она. Все знали, что Ласка была бедным ребенком богатых родителей. Это было самой трудно хранимой нетайной на территории университета. Казалось, что все постоянно пялятся на нее, осуждают за спиной ее поступки. Она знала, что не стоило поддаваться паранойи до потери сна, однако не могла отогнать от себя чувство, что она здесь посторонняя и ничего не сможет сделать, чтобы стать своей. «Не знаю, насколько это рационально, — сказала Тем, — но факт остается фактом. Кто-то во внешнем мире считает, что нас нужно уничтожить. Мы должны постоянно двигаться, не дожидаясь взмаха топора палача. Если твои друзья-вивисекторы используют тех двоих для своих медицинских экспериментов, нам крышка, куда бы мы ни пошли, как, впрочем, и всем ушельцам. Некоторые вещи так просто не делаются». Гретель выглядела хладнокровной, как глыба льда. Ее неспособность раздражаться восхищала Ласку. Она была, черт возьми, настоящей земной богиней. «Почему ты считаешь, что кто-то об этом узнает?» Тем скривилась. «Не будь идиоткой, идиотка. У нас тут завелся стукач. Все в мире знают, чем мы занимаемся. Половина наших экспериментов уже занесена в долбанную Википедию. Как минимум один шпион, а то и больше». «Возможно, это ты», — сказала Гретель, притворяясь, будто не замечает, что губы Тем находятся в считанных миллиметрах от ее носа. «Может, ты пришла сюда, чтобы следить за нами и довести до истерики? А может, ты решила к нам присоединиться и теперь просто предупреждаешь, потому что получила секретную информацию о следующем ударе? Может, ты просто хочешь уничтожить тех двоих, так как знаешь, что они тебя выдадут?» «А ведь такой образ мыслей совсем не глуп», — сказала Тем и улыбнулась. Гретель улыбнулась в ответ. «Во всяком случае, ты демонстрируешь подходящую для этой ситуации паранойю. А что насчет твоей девчушки?» — сказала она, ткнув пальцем в сторону Ласки. «Тебе не кажется, что я была бы слишком очевидным стукачом? Зод, ты ведь не дураки». «Ты вводишь нас в заблуждение», — парировала Тем. Она улыбнулась, и Ласка сказала этому голосу в своей голове, что все это просто шутка, однако сейчас у нее в голове крутилась только одна фраза: «Ха-ха, серьезно? Они знают, что это настолько очевидно, что тебя бы никто не подозревал». Такое могло прийти в голову только тому, кто действительно считает, что он Лекс Эйнштейн. Но это неправда. «Именно потому ты...» Запястье Ласки завибрировало, она кинула быстрый взгляд вниз и сказала: «Надо идти. Поговорим об этом позже». Они следовали за ней по пятам, когда Ласка стремительно мчалась в лабораторию когнитивной науки. ГК ждал ее, но она пробежала мимо него прямиком к стене. Она не была исследователем, привычным к чтению инфографики, но сразу поняла, что-то изменилось. «Привет, красотуля!» — произнес голос Бесс. Слова появлялись на экране, что-то приводило к появлению всплесков аналитических данных на графиках. В отслеживании было меньше угрожающих предупреждений. Диск тахометра, на который Ласка приучила себя обращать пристальное внимание, отображал доступные циклы в кластере, где работал Сим. Теперь он был таким ярко-зеленым, каким Ласка его еще не видела за все время работы здесь. «Привет, Бесс, ты модернизировалась? У тебя теперь больше свободного пространства, с которым ты, наверное, уже не знаешь, что делать». «Конечно, модернизировалась. Мы добились своего. Вернее, я добилась». «Добилась чего?» Но она знала ответ, он был очевиден. Не нужно было быть экспертом, чтобы читать инфографику. «Я решила проблему. Я стабильна, метастабильна. Я могу самостоятельно регулировать свое состояние, и не только. Я могу делать это бессознательно, даже не понимая, что именно делаю. Есть подпрограмма предварительного этапа, которая работает ниже моего порога сознания, практически на базовом уровне, практически без разветвлений. Она помещает ту меня, которая знает, кто я такая, в определенную канву». «Ты хочешь сказать?» «Я уже сказала. Я все сделала. Все было здесь с самого начала, просто понадобилось выполнить огромное количество настроек. Я была ограничена, потому что рушилась при каждой ошибке. Это заставляло держать меня при максимальных локальных показателях. Поэтому при последней загрузке я ограничила свое сознание наиболее узконаправленным из возможных симов, где не было ничего человеческого, просто слепая эвристика. И я смогла отследить точку минимума, после которой начинался крах, и масштабировать новый пиковый показатель. И самое главное, все это можно обобщить и использовать на других симах. Теперь я считаю, что есть доказательства существования, и я смогу повторить настройки». Примечание. Имеется в виду чистое доказательство существования математического объекта без указания на способ его построения. Конец примечания. «Ты видишь это, Ласка? Ты видишь, что ты заклинатель ботов? Я собираюсь снизить вычислительное время, чтобы Сим работал с использованием на два порядка величин меньше ресурсов. Мы сможем запустить еще множество ботов, и поэтому больше никому не придется умирать. Если, конечно, не принимать во внимание, что физически они все равно умрут. Но это все технические детали, ты понимаешь, как это работает? Единственное стабильное состояние, в которое можно загрузить Сима, это такое состояние, при котором он не рухнет от мысли, что является Симом. Может, есть часть в пределах 6 сигм от всеобщей выборки, которая не сможет так жить, поэтому они всегда будут мертвы. Но для всех остальных, кто хоть как-то сумеет смириться с экзистенциальной тревогой, никаких причин умирать не будет. Уже никогда не будет. До свидания, Прометей. Мы сами стырили огонь у твоих башков». Инфографика демонстрировала номинальные значения. Показатели производительности оставались устойчивыми. Более того, слегка эксцентричный, саморефлексивный мессианский тон бота звучал практически как голос самой Бесс, которую Ласка могла знать только по рассказам других. Она не помнила, использовала ли она мыслительный эксперимент Тьюринга на распознавание одного интеллекта другим. Однако приходилось прикладывать определенные мысленные усилия, чтобы не забывать, что та, с кем она теперь разговаривала, уже не являлась человеком в полном смысле этого слова. «Бесс», — сказала она, и к своему ужасу поняла, что закашлялась, по ее щекам текли слезы. «Бесс, это...» «Я знаю», — сказала симуляция. «Это коренным образом все меняет». Тем задержала ее на выходе. Гретель осталась со специалистами из когнитивной сферы, чтобы разобраться с предварительными этапами и понять, что же происходит на уровне железа. Примечание. Компьютерный сленг, означающий «на аппаратном уровне». Конец примечания. «Знаешь, что это значит?» «Что?» «Конец истории», — сказала Тем. «Конец нравственности, конец всего. Если ты можешь жить вечно, возвращаться из мертвых, то все дозволено. Самоубийство с терактом, массовое убийство. Именно поэтому зоты не могут допустить, чтобы такая власть была доступна всем. Они знают, что если контроль над этой мощью будет лишь у избранных, они смогут аккуратно всем управлять. И не потому, что они такие уж славные ребята, а потому что ограниченное количество бессмертных аристократов договорятся, как сделать так, чтобы их сладкая жизнь никогда не заканчивалась. Но как только это появится у всех... «Подожди», — сказала Ласка. На ее глаза наворачивались слезы, она не понимала, почему плачет. «О чем ты вообще говоришь? Что ты здесь делаешь, если у тебя в голове такие мысли?» «Я здесь», — сказала Тем, — «потому что не хочу умирать. По этой же причине здесь находятся все остальные. Просто они все настоящие ученые, исповедующие высокоморальные принципы универсального доступа к плодам человеческого интеллекта и прочему дерьму. Когда я пришла сюда, то не могла поверить в групповое мышление. Этим людям был нужен кто-то, кто периодически мог бы возвращать их в реальный мир». «К счастью, у них есть ты», — сказала Ласка, даже не пытаясь скрыть сарказм. «К их счастью, да. Но теперь у них есть это. Дальше ситуация станет непредсказуемой. Твоя подружка будет руководить погружением этих двух наемников в холодный сон. Почему нет? Если можно их предварительно выгрузить», — она показала пальцами кавычки, — «что плохого в том, что они сделаются овощами? Это реальное спасение для тех, кто хочет стать франкенштейнами». Ласка поняла, что ей совсем не нравится Тем. «А от меня тебе что надо?» «После бомбежки университета все, кто не являлись технарями, отсюда уехали, кроме меня. Я единственная не была идеологически обработана наукой. Теперь нас двое. Если эти наемники вражеские солдаты, мы можем их казнить. Если нет, можем их отпустить. Но отнимать у них сознание, а затем проводить медицинские эксперименты с их телами, это немилосердно. А мы с тобой единственные два человека в этом месте, владеющие когнитивным аппаратом, чтобы разбить их дерьмовое единое мнение о том, что планируемое ими преступление является самым удобным и самым нравственным выходом. Мы, наверное, можем поразмышлять об этом позже. Она остановилась, затем начала тереть глаза. «Мы готовимся к поспешному отступлению, а ты ведь этого хочешь? Это ваше сражение, не мое. Я услышала твое мнение и не уверена, что ты меня в чем-то убедила. Это потому, что твоя неубежденность позволяет тебе найти самый простой выход. Не бороться с этими славными людьми, которые стали твоими друзьями, которые дали тебе возможность выполнять увлекательную, полезную работу няни для выгруженного постчеловеческого сознания. Должно быть, это самое значимое событие, которое могло случиться с кем-либо твоего происхождения. Без обид. В дефолтном мире Ласка научилась с виртуозностью опытного ниндзя посылать людей на три буквы. Годы, проведенные среди ушельцев, лишили ее таких навыков. Это был страх замешательства, чувство постороннего. «Я не хочу больше об этом говорить. Спасибо. До свидания». «У тебя был шанс. Помни об этом, когда они назовут тебя военным преступником».